Вопрос 417. Считается ли взаимный супружеский онанизм половым извращением? Сидит мужчина. Долго-долго занимается онанизмом, никак не может кончить. Заплакал и говорит: «Господи, даже самому себе я не нужен». Из наблюдений сексолога. Нет, взаимный онанизм нельзя считать половым извращением. Да и онанизмом подобные действия назвать нельзя. Ведь онанизм, мастурбация, как я уже говорил, это сексуальное самоудовлетворение, происходящее чаще всего путем раздражения гениталий. Если вам нравится раздражать друг другу половые органы, раздражайте, стимулируйте, возбуждайте себя. Ничего плохого в этом нет.